Глава 4. В конце концов, все студенты расселись по местам. Некоторые носили на лацканах академических пиджаков гербы различных домов. Они уже являлись членами клуба, к двери которого Рен никак не могла подобрать ключ. «Давайте начнем с одного случая. Уже никто не может сказать, легенда это или действительно имевшее место событие», — сказала Гора. «Всем вам знакомо имя Маркус». Рассказывая, он не спеша обходил зал и смотрел на каждого студента, оценивая его реакцию. Рен заметила, что именно с ней он избегал пересекаться взглядом. Испытывал ли он смущение от того, что не состоялось организованное им собеседование? Или ему было неловко из-за того, что он выбрал себе в подопечную студентку, с которой в итоге представитель Великого дома не захотел встретиться? «Вы знаете, что Маркус был одним из величайших мастеров-оружейников в истории. Изготавливаемые им клинки славились во всех концах Дельвии. Каждый из них был само совершенство. За свою долгую жизнь он обучил множество мастеров, но самым известным из них был Роуэн. Вам знакомо это имя?» Рен кивнула, но Агора продолжал, не дожидаясь ответа. «Почти 10 лет он учился у Маркуса. Он стал искусен в своем ремесле настолько, что решил, будто превзошел своего учителя. Чтобы доказать свое превосходство, он бросил Маркусу вызов. Мы сделаем по мечу и отнесем их к реке. Победит тот, чей меч окажется самым острым». Маркус согласился. Итак, каждый из них выковал по мечу. В назначенный день они встретились на берегу быстропенной Белой реки. Присутствовал также и беспристрастный судья. Состязание начал Роуэн. Он окунул изготовленный меч в реку. Не было ничего, что он не мог бы рассечь. Он резал надвое плывущие по течению листья и огромные бревна. Даже сама река разделилась надвое от его прикосновения. Агор обладал странной и трогательной манерой. Рассказывая о чем-то, он сам полностью погружался в свою историю. Он то повышал голос до крика, то понижал до шепота. Размашисто жестикулировал. По его лицу струился пот. На длинных лекциях у него под мышками проступали влажные пятна. Рен считала его самозабвенность способом психологической защиты. Так он мог не обращать внимания на то, что Перси на первом ряду клюет носом, а Клайд Винтерс перешептывается о чем-то с Мэттом Талли, и они прыскают в кулак всякий раз, когда он поворачивается к ним спиной. Роуэн удовлетворенно извлек меч из воды. Он знал, что выиграл. Какой меч мог превзойти в остроте тот клинок, что он держал в руках? Настал черед Маркуса. Он погрузил меч в реку. Плывущие по течению листья, достигнув лезвия, отклонились влево и вправо и обогнули его. То же произошло и с ветками деревьев, и с толстыми стволами. В последний момент все они уклонялись от ожидавшей их кромки меча, затем возвращались на прежний путь и плыли дальше. Роуэн смотрел на это и ждал решения. Вперед выступил судья. Агора задумчиво улыбнулся. 20 строк о том, кто победил в споре. Начали. Он вынул из кармана платок в горошек и вытер им лицо. Послышался шорох доставаемых из сумок учебных пособий. Кое-кто закатил глаза в сосредоточенном размышлении. Перси наклонилась к соседке и спросила, о чем был рассказ Агора. Только теперь Рен обратила внимание на то, какой герб красовался у нее на груди. Ястреб с ниткой жемчуга в когтях. Дом Шеверинов. «Как так получается, что ты уже служишь, а я даже на собеседование попасть не могу?» Подавив вспыхнувшее раздражение, Рен принялась за работу. Она знала ответ на вопрос Агора, потому что читала полное описание этого исторического события. Но сейчас ей нужно было переосмыслить его, используя в качестве точки отсчета какой-либо этический принцип, ранее не связывавшийся с этим эпизодом. Именно это больше всего ценил профессор Агора. Небольшое смещение перспективы каждый раз обеспечивало ей высокие оценки. Спустя 30 минут Агора снова спустился на арену лекционного зала. «Итак, кто выиграл?» Рен предпочитала не отвечать первой. Всегда легче было произвести впечатление, уточнив чей-либо не совсем верный ответ. Клайд Винтерс лениво поднял руку. Он был второй в очереди наследник огромной торгово-промышленной империи. Его семья обладала монополией во всех медицинских отраслях города. Вот что значит иметь предков, которые были единственными врачами на первых кораблях, отправившихся к Катору. «Выиграл Роуэн», — сказал Клайд. «Спор был о том, кто сделает самый острый клинок. Пирос утверждает, что чаще всего верным является самый простой ответ. Роуэн выполнил единственное условие состязания и выполнил его в простейшей форме». Агора кивнул и взмахом руки пригласил всех остальных присоединиться к дискуссии. Второй высказалась Перси. Она не могла упустить возможности показать ошибочность ответа Клайда. Она была принята в дом Шеверинов, и это превращало их с Клайдом в соперников. «Не согласна. Спор выиграл Маркус, ведь его меч не стал резать то, что невинно. Недостаточно в чем-то преуспеть. Если оружие или любое другое достижение прогресса не отвечают соображениям всеобщего блага, общество начинает развиваться в неверном направлении». «Это почти прямая цитата из века разума», — сказала Гора. «Кто-нибудь еще?» Наконец подняла руку Рен. Преподаватель кивнул. «Перси дала в целом обоснованный ответ, но я полагаю, было бы любопытно рассмотреть, как этот случай соотносится с теорией о всеобщем благе. Судья спора Маркуса и Роуэна исходит из того, что, получив приемлемый результат один раз, мы будем получать приемлемый результат каждый раз. Он верит в то, что меч Маркуса будет всегда защищать невинных. На первый взгляд, замечательное суждение, но в действительности оно по-детски наивно. На деле система моральных принципов меча не может превосходить систему моральных принципов Маркуса. Плывущие по реке листья невинны, и меч отказывается их резать. Никто в здравом уме не станет отрицать нравственную невинность древесного листа. Но что произойдет, если попытаться этим мечом убить вражеского воина? Убийство аморально. Исключение, если ты сражаешься с врагом, либо защищаешь свою жизнь. Но что, если война, в которой ты участвуешь, ведется во имя неправедной цели, или противник, с которым ты вступил в противоборство, твои собственные сын или дочь? Можно привести множество примеров, в которых мечу Маркуса придется воздействовать на объект, который даже мы сами не можем однозначно отнести к категории «виновен» или «невиновен». И тогда меч, принимая решение, с неизбежностью потерпит неудачу, поскольку его мораль является производной от морали человека, в чьих руках он находится. Лично я предпочла бы владеть клинком Роуэна, ведь он является просто созданным для определенной цели, орудием и не притворяется ничем иным». После ответа Рен в лекционном зале повисла тишина. Лицо Перси приобрело такое выражение, будто она не знала, обидится ей или нет. Но Рен мало заботила, что подумали о ней однокурсники. До настоящего момента она выстраивала свою репутацию внутри класса с хирургической точностью. Произвести такое впечатление, чтобы ее невозможно было не заметить, но в то же время не настолько сильное, чтобы ее начали травить. Возможно, это была неверная тактика. Может быть, ее выверенные ответы лишь вызывали у соучеников презрение и были недостаточно яркими для того, чтобы ее замечали. Ее самые богатые однокурсники уже давно сформировали вокруг себя свиту, а Рен так и осталась тихо стоять в стороне. И вот результат. Перси носит на груди герб Великого дома, а она нет. Скоро все перспективные места будут заняты. А если начинать службу с малого дома, то чтобы хоть куда-то пробиться, целой жизни не хватит. Она просто обязана привлечь к себе внимание влиятельных людей. «Двигаемся дальше», — сказала Гора, подняв палец. «На этой неделе мы подробно рассмотрим, как связаны друг с другом различные аспекты власти и моральные принципы». Кажется, ей давно уже пора сделать какой-либо сильный ход.